Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение библейской истории Ветхого Завета, мы чувствуем сильнее правдивость слов апостола Павла, которые он написал верующим в Риме. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость от падшим и благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Римлянам 11 глава, 22 стих. К этим словам обратимся мы снова в наших беседах. Мы видели уже благость Божью в Ветхом Завете к тем, кто ходили пред Богом, а также строгость и наказание последователей Каина на путях греховных и злых. Предпотопная картина жизни человечества учит нас многому. Праведный, послушный Богу Ной, семейством своим был спасен в дни потопа, а человечество и все живое погибло. Воды усиливались на земле 150 дней после сильного дождя 40 дней и 40 ночей. 7 глава, 24 стих. Воды суда над нечестивыми стали средством спасения Ноя в ковчеге. Если бы наводнение было локальным, то Господь Бог мог бы указать место спасения Ною и семье его на возвышенностях и горах, но воды покрыли самые высокие горы на всей земле. 8 глава Бытия открывает нам милость, неизменную к Ною, что Бог помнил о нем и ковчеге. 8 глава, 1 стих. Слова его исполнилось, а теперь приблизилось время для семьи мужа Божия и всего живого в ковчеге выйти на землю, которая достаточно высохла для обитания на ней. О, какое блаженное волнение сердца посетило Ноя, когда он вышел из ковчега! Благоговение и страх Божий пребывал в сердце его. Ответственность также он чувствовал за будущее. Ведь он знал, что только его семья обитала на очищенной и обновленной земле. Он принес жертву Богу, подобно Адаму и Авелю. Невинный агнец, хотя и смутно, свидетельствовал ему и семье, что спасение в крови невинного животного, сокрушение, смирение, благодарение наполнили сердце патриарха древности. Бытие, 8 глава, 20 стих. Несовершенным человеческим языком передает нам древняя повесть о том, что Бог принял Фимиам невинного и самопожертвования в этой жертве, с обещанием, что потоп больше не придет на землю. Его жертвенник был символом надежды на грядущего Агнца Божия, который взял на себя грехи всего мира. Иоанна 1 глава. Грехи будут наказываться опять, но не так, как теперь потопом. Позже мы увидим в посланиях план Божий. Господь Бог делает торжественное поручение Ною и семейству его. Бытие 1 глава, 1 стих. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Новое начало наступило. Господь не имел плана, чтобы земля была пустой, наоборот, чтобы обновленная она процветала, и человек жил в послушании ему. Бог сказал, что она не будет проклята опять, и потоп снова не придет. 8 глава, 21 стих. Люди настойчиво хотят определить время, когда потоп имел место на земле. Но ни археологические, ни другие изыскания, кроме библейских, точной даты не определяют. Летосчисление долгой жизни патриархов древности, включая Ноя, дают возможность приблизительно определить время этого суда Божия за 5000 лет до Рождества Христова. Но древние записи Вавилона и других стран подтверждает библейские повествования о потопе, как о факте, который совершился. Новое начало. Перед потопом Ной весьма благоговейно и послушно выполнил повеление Господне, возвещая о судах Божиих и строя ковчег для своего спасения. Теперь же он получил новое повеление. На очищенной земле люди должны заполнять ее пространство, размножаться по повелению Божию. Это второе повеление человеку – плодитесь и обладевать землею. Оно было дано Адаму и Еве, но прервано судом Божиим, когда потоп принес страшное уничтожение и очищение. Снова Господь говорит, что человек будет управлять и владычествовать над миром животным и над птицами, и в воздухе, и рыбами, и обитателями морей. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные» 9 глава, 2 стих. Господь подтверждает эту утерянную власть и владычество, которое человек имел пред потопом. Милосердие Божие неизменно. При всей силе некоторых животных это царство животных имеет инстинкт страха пред человеком, а многие из них приручаются послушно служить человеку в его труде, передвижении и так далее. Кроме этого, человеку Бог разрешает принимать в пищу мясо чистых животных, в особенности домашних. До сих пор, до потопа, человек был вегетарианцем, но кровь животных для пищи была запрещена, потому что в ней жизнь. Зелень, конечно, и фрукты человек ел и до потопа, и теперь. Это свидетельствует, что жертвенное мясо анцев и других животных до потопа сжигалось на огне жертвенника. Знаменательная разница наблюдается между положением до потопа и после него в отношении преступников и их наказания человеком. Вспомните драму Каина и Авеля. Когда Каин убил брата своего, то начал бояться за свою жизнь, что встретившийся его человек убьет его. Тогда Бог положил на чело его особенный знак, характер его нам неизвестен, которым предупреждал, чтобы он не был убит. Человеку в то время не дано было право судить живого человека и отнимать у него жизнь. Поступок Каина был ужасен и передавался из рода в род. Невзирая на массовое моральное разложение, растление плоти, мы не читаем о войнах и отдельных убийствах, кроме Каина до потопа. Люди грешили нравственно, перестали поклоняться живому Богу. Кроме благочестивого рода Сифового, вероятно, не приносили жертв и не молились Господу. Однако после потопа заметно пришло иное положение между людьми. Бог его предвидел и потому сказал: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию» 9 глава, 6 стих. Приходит возмездие. До времени пришествия Христа во плоти на землю и его искупления человечества от грехов их, до его второго пришествия во славе, страницы истории человечества печально и ужасно замарены человеческой кровью. Не только братоубийства, но родственные и племенные и государственные кровопролития не убывали до наших дней. Даже чем дальше, чем хуже, чем ужаснее человек готовится к уничтожению других жизней, в большинстве невинных. Беззаконные, неверующие люди мира на земле не устроят, хотя и громко, и гордо об этом шутят. Только единый миротворец и народ его Христос, Иисус и Церковь Его является святой надеждой на устроение мира. Близится темная ночь тяжелых мировых переживаний, но взойдет солнце правды, Христос во славе вечной. Наступит тысячелетие мира, благоденствия и совершенной жизни на усталой планете нашей от мировых раздоров и войн. Человечество не сумело, пало в стремлении совершить мир на земле. Говорит пророк Иеремия: «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. И кто узнает его?» 17 глава, 9 стих. Сердце. Уста людей и вождей их говорят одно, а сердце замышляет иное, зачастую злое, убийственное, крайне греховное. Нечестивый человек без послушания Богу, без веры и покорности Ему во Христе Иисусе. Аминь.